слава нашему Господу. Слава Господу. Господь дал нам эту праву и возможность, и мы можем понимать друг друга и умещать. Самые маленькие стариков, старенькие, маленькие. Значит, когда в школе первоклассник разговаривает с десятиклассником, то им, наверное, не о чем говорить. Совершенно разные люди, разные потребности, разные возможности. Но в школе Христа, в собрании Божьем, мы можем понимать Слово Божие. Потому что и по-детски, и по-серьезному мы говорим об одном и том же. На одном и том же языке, на библейском. Ну, хотя кто-то по нотам может тянуть, а кто-то просто может прокричать. Но об одном и том же. Я вспоминаю, когда некто... И я хочу показать разницу между людьми у мира и нами. Когда кто-то побыл на празднике, простой человек, с высокообразованными людьми. Потом пришел, говорит, с ними неинтересно, у нас веселье. А говорит, целый вечер про какого-то гену говорили. Гена, про гену, как будто никого другого нету. Это были люди образованные, авторитетные, они работали в области генной инженерии. Но этот простой человек, который такую землю пахал, говорит, у кого-то гену говорили, говорит, целый вечер, как будто ничего другого, нечего говорить, один ген у них. У нас так не бывает. Потому что и детским языком, и взрослым Иисус Христос, спасение, любовь Божья, звучит на одну тему, в том же самом направлении. И за это, конечно, благодарение Богу. Хотя, в общем-то, но, наверное, они не все поймут то, о чем мы говорим. Но, слава Богу, что мы понимаем то, о чем они говорят. А иначе нам просто было бы неинтересно. Мы просто не могли бы умешать друг друга. Поэтому пусть Господь поможет, чтобы мы сегодня могли прослушать Слово Господне. И все то, о чем мы будем слышать, что оно впоследствии дало плод нам в нашей жизни. И прежде всего нам, взрослым. Потому что дети от нас учатся. Они, может быть, не столько учатся словами, которые они слышат, сколько учатся, глядя, как мы относимся друг к другу. Вот это они очень хорошо схватывают, на лету буквально. Нам надо очень говорить много. Но не от нас научились лицемерить, от нас первых, от родителей. Что значит, можно говорить одно, а делать другое. Поэтому, когда мы сегодня учимся, то мы не только для себя хотим что-то познать, но мы хотим и пример дать детям своим. Если не своим, то этим маленьким людям, которым предстоит жить. Я, конечно, сегодня не на эту тему буду говорить. У меня есть определенная тема, она, я буду говорить о ключе Давидовом, послание одной из церквей. Но я помню, неоднократно говорил проповедь о виноградной лозе. И там есть такое выражение, что он привязывает сына ослицы своей к виноградной лозе, к самой лучшей. И там заложен очень глубокий смысл. Мы, я есть виноградная лоза, а вы кто? Ветви. А вы ветви. А человек рождается подобно дикому осленку. Помните это место писания? И вот мы его привязываем. И часто неудачно привязываем. Он говорит, дядя Вася, вот то ли дело, а наш папка, а вы что? И дети привязываются тут же. А потом папа обижается, что мама научила, что меня дети совсем не уважают. И это правда. Это не тема, о которой я сегодня хотел бы говорить, я не буду говорить на эту тему. Но вы знаете что? Какая бы ни была плохая жена ваша, но это мать вашим детям. И баба Маня со стороны, или тетя Даша, лучше для них не будет. Вы не можете белое называть черным, черное белым. Но вы можете сказать, какая бы она ни была, это твоя мама. И пусть он сегодня пришел пьяный, но это твой папа. И давай мы вместе будем молиться, чтобы наш папа стал лучше, чем дядя Ваня. Аминь. Слава вот это будет правильно. Я помню, когда-то в свое время, это было не у нас, это было в Америке, когда Один отец буквально плакал, то в семье получилась неувязка. Ну, знаете, семьи не все образуются так, как надо. И мы, когда женимся, когда берем замуж кого-то, мы не всегда видим все. Мы наружно видим. И часто говорим, о, если б знала, никогда не вышла бы. Если б знал, никогда не взял бы. Вот эта мама навязывала детям. И детям уже по 20 поженились, и они этого папу, который вообще больной, вот почему проблема была. И больше ничего другого. И он плакал и говорит, совершенно, говорит, дети как не мои дети. Они повторяют то, что мама навязала в течение десятилетий нескольких. Что-то не отец, уважать его не стоит, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Я вас очень прошу. Может быть, у вас разделенные сегодня семьи. Может быть, они не разделенные, но у вас есть какая-то половина, которую вы не уважаете совершенно. Попробуйте переменить свое мнение, начать уважать, и может быть, что-то изменится. Потому что изменить может Дух Святой, может изменить любовь. А упроки, обиды, они еще никого не поменяли. Они просто отдалили, развалили, разрушили и никогда доброго ничего никому не сделали. Вы не найдете этого, я уверен на все 100%. Но сегодня у меня не эта тема, просто как-то вот оно положилось на сердце. Я это сказал, но я читаю один текст Писания. И хотел бы, чтобы мы сегодня для себя взяли, для дальнейшей жизни нашей. Потому нам предстоит жить еще. И если мы сегодня говорим, то наш дух воскрешен к новой жизни и посажен на небеса, то плоть наша умирает с каждым днем, и мы пока что еще на земле живем. Не в раю. Мечтаем жить в раю. Мечтаем о времени, когда Бог утрет всякую слезу с очей наших. Он еще вольно вытирают, но не добавляются день ото дня. И мы приходится не один раз их вытирать, потому что такая наша жизнь. И нам в этой жизни, которая не способствует радости, которая не способствует благодарению Бога, нам надо жить так, чтобы понимать, что это Господь делал с определенной целью. Он учит нас жить. Чтобы после, когда мы придем в вечность, мы жили полноценной жизнью. Это время учебы. И я сегодня в одном месте сказал, что если мы не научимся жить в мире друг с другом, в семье нашей, в церкви нашей, на нашей улице с соседями, то в святую вечность нас никто не пустит. И не думайте даже. Иначе за несколько дней мы превратим небесный город Иерусалим, по числам, где окна били когда-то, где не любили, потому что такие люди были, там таких не будет. И потому, если сегодня мы читаем Слово Господне, то оно нас учит, чтобы мы что-то взяли отсюда. И в течение этой короткой жизни научили, сформировали свое сердце жить по законам Божьего государства, за что благодарение Богу. И если это будет так, то Господь нас благословит и на земле, а в небе тем более. Откровение Иоанна, 3 глава, 7-13 стихи. И ангелу Филадельфийской церкви напиши. Там говорит святым, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит. Затворяет, и никто не творит. Знаю твои дела. А вот я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут, вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Все граду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон. И напишу на нем имя Бога моего, и имя града Бога моего, нового Иерусалима, не сходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Вот это откровение было сказано давно и передано Филадельфийской церкви. И если учесть, что вот порядок расположения церквей, которым Господь говорил слово в то время, является периодом времени для нас, и учитывая, то вот эти семь церквей, которым Бог дал свои характеристики, они характеризуют по периодам церкви. А в любом периоде есть люди, которые принадлежат какому-то одному периоду. А в общей массе вот они такие, как об этой церкви написано. То есть в Филадельфийской церкви, я не сомневаюсь, что были люди, которые принадлежали и Смирской церкви. И той церкви Сардийской, о которой было написано, ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. Но общая масса людей, за исключением некоторых, она принадлежала Филадельфийской церкви, к шестому периоду. Церковь на земле проводит чем период? Есть еще Лаодикийский период. И мы сегодня говорим, что мы живем в Лаодикийский период. Может быть и так. Может, живем и в Лаодикийский. Это последний период. Но я сегодня читаю об этой интересной церкви, о которой Господь сказал. Вот это одна из церквей, которой Господь не предъявил никаких претензий. Вы внимательно слушали? Одной говорил, ты потерял твою первую любовь. Другой говорил, покайся, потому что ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертвый. Третий говорил, у тебя все хорошо, но у тебя есть там Езавель, который ты попускаешь вводить в заблуждение рабов моих. Помните все эти, кто читает Библию? А вот этой церкви он ничего не сказал обличительного. Это только поддержка. И что интересно, ты немного имеешь силы. Это что, хорошо, когда немного имеешь силы? Вроде бы нет. Потому что, чтобы иметь успех, надо много силы иметь. И для победы над грехом, и чтобы совершать определенный труд. А вот это ты говоришь, ты немного имеешь силы.